Покупать нынче ей ничего не следовало, хоть комиссионные магазины и ломились от вещей, которые жгли ей глаза. И, усевшись в машину, она велела вести себя за город, но с тем, чтобы остановиться по пути у хорошего магазина. Она собралась к подруге на праздник, день рождения, что ли, с пустыми руками неловко. Лгала она от возбуждения, от того, что ее дело вдруг сделалось, от того, что в Москве так явственно пахло весной, от того, что еще один рубеж остался позади, и что сейчас ей никакие пути не заказаны. «А брат придется оплатить», — сказал шофер. «Получите». «Это по счетчику», — покашлял водитель. «А вообще-то... вообще-то наши советские люди на чаек не просят», — с удовольствием поставила на место Инна Матвеевна взорвавшегося шофера. «Правильно я говорю». Шофер взглянул на нее искоса и усмехнулся. «Бывают же такие дамы при советской власти». Вера Николаевна Вересова снимала половину дачи у матушки профессора-полковника Кофта, которая была уже столь стара и беспомощна, что нуждалась в квалифицированном уходе такой интеллигентной женщины, какой Кофту представилась Нина Леопольдовна. И Вера, как врач, приглядывала за старушкой, а к вечеру приезжал сам профессор, иногда с Цветковым, который появлялся тут только в штатском, быстро пробегал еловой аллейкой к дому и с веселой усмешкой утверждал: «А что поделаешь, это у нас не любят». Инна Матвеевна за неимением знакомых в Москве и потому, что не достала номера в гостинице, а также из-за того, что Вера Николаевна ей понравилась в пути, на следующий день разыскала ее и поселилась в одной комнате с Наташей. В нынешний вечер следом за Инной Матвеевной прикатили Цветков с Кофтом и тоже привезли того, что именовалось у них «харчишками». Наташа спала, Нина Леопольдовна слушала рассказы старой матушки Кофта про то, как она лечилась в Каннах и как ее покойный муж ни в чем ей не отказывал. Цветков сбросил пальто, погладил своего наперсника по плешивой голове и сказал Инне: «Хорош бестия, между прочим, далеко пойдет, башка блестяще организованная, трусоват, правда, но мы перековываемся, очень даже перековываемся». Профессор Кофт круто покраснел, но промолчал, старательно откупоривая бутылки и открывая банки с консервами. Цветков сидел, отвалясь в старом шезлонге, покуривал, чему-то посмеивался. Вера Николаевна расставляла на столе хрусталь матушки Кофт. Это все перекочевало в несколько приемов с той половины на эту, на вересовскую. В круглой печке потрескивали сухие дровишки. На белой скатерти сиял и переливался хрусталь. На душе у Инны Матвеевны в первый раз со дня появления проклятого Палия было легко и свободно. И коньяк, который выпила она у доброго бобра, все еще чуть кружил ей голову. «Ну, за счастье в этом доме», — сказала она, немножко завидуя Вере Николаевне и ее уже определившемуся будущему. «За вас, Верочка, а, следовательно, и за вас, Константин Георгиевич». «Это в смысле свата?» — остро усмехнувшись, ответил Цветков. «Что ж, я не без удовольствия». Вера Николаевна печально и иронически улыбнулась. Инна Матвеевна ничего не поняла и выпила залпом свой противненький мускатель. Кофт сидел с неподвижным, тяжелым, обвисшим лицом. Рюмка в его руке мерно вздрагивала. Вера Николаевна, глядя в глаза Вересовой, весомыми словами, полностью и очень четко выговаривая, сказал Цветков: «Дорогая боевая подруга по славному рейду через тылы противника, я поднимаю этот бокал за вашу судьбу и за судьбу моего испытанного друга, профессора Кофта». Инна Матвеевна быстро взглянула на обоих поименованных. Кофт был по-прежнему красен каким-то рачьим цветом. Вера все еще усмехалась, но губы ее слегка вздрагивали. «Как вы все изволили заметить», — продолжал Цветков, скидывая резким движением головы слегка поседевшие, но все еще русые волосы, «как вы не могли и не заметить, наш друг, профессор Кофт, чрезвычайно скромен в выражении своих симпатий и антипатий, Талантливый ученый, прекрасный организатор, добрый друг и товарищ, он, тем не менее, палец о палец не ударил ни по служебной линии, ни в личной жизни. Так, старина? Кофт ничего не ответил. Под тяжелыми его веками блеснуло что-то вроде короткой злой искры. Блеснуло и погасло. Так вот, товарищи, от имени и по поручению моего друга профессора Кофта и моей подруги Верочки Вересовой сим объявляю. С нынешнего вечера, выражаясь по-старинному, они суть жених и невеста. Возражений нет? Но ведь, совсем уж ничего не понимая, начала была Инна Матвеевна. Но в это мгновение Цветков так сдавил ей запястье своей могучей рукой, что она едва не вскрикнула, но сдержалась и только лишь разлила на скатерть мускатель, которым ее почему-то потчевали. «Вот вам и ведь», — сказал Константин Георгиевич. Сильно вырезанные его губы, вишневый лук Амура, улыбались, в то время как глаза были холодны и насмешливы. Ужинали поспешно, словно боясь опоздать на поезд. Вера Николаевна молчала, Кофт быстро и сердито напивался. Цветков пил умеренно, все еще чему-то улыбаясь. Со стен на все происходящее незаинтересованно смотрели развешанные тут еще с довоенных времен Пастер, Листер, Кох и Пирогов. А когда Инна Матвеевна вышла прибраться и попудриться, Цветков сухо сказал: «Чтобы все было ясно, сообщаю. На этом какое-либо наше личное знакомство, Вера Николаевна, заканчивается навсегда. Люди любят слухи, а нам с вами они совершенно ни к чему. Да», — значительно вглядываясь в Кофта, произнес он, — «да, мой друг, да, флирт и платонический роман имели место, но не более того, никак не более, что вам известно по нашему путешествию в Унчанск. Да, ваш шеф был влюблен, но кто бросит камень человека, потерявшего голову от одного лишь присутствия обаятельнейшей Веры Николаевны? Однако, короче говоря...» Вошедшая Инна Матвеевна не дала ему закончить. Он разлил шампанское и, твердо глядя в глаза Кофту, сказал: «С новой жизнью, дорогой друг! За ваш дом, за вашу спящую рядом прелестную дочку Наташу, за вашу умную, изящную, красивую жену Веру Николаевну Вересову! И я поехал!» Кофт подал ему пальто. Он усмехнулся, взял пальто из его рук и посоветовал: «А вот этого не надо!» И взглянул на Веру Николаевну. Она улыбнулась спокойно и вроде бы даже приветливо. Он поцеловал ей руку и еще раз посмотрел на нее. Она все еще улыбалась. Кофт стоял рядом, почти между ними, но не глядел на них, толстый, тяжелый, влюбленный, не все еще толком понимающий. И только когда донесся звук немного побуксовавшей в снегу удачи и все-таки уехавшей машины, Инна Матвеевна решилась, наконец, поздравить и Веру, и ее профессора. Он молча поклонился и шаркнул ногой. Потом он выносил на кухню посуду и убирал комнату, а Вера Николаевна и ее новая подруга лежали на диване и изредка перешептывались. «Ну и что?» — в заключение сказала Вера. «Какая, в конце концов, разница? Жизнь есть жизнь. Разве не правда? Он же влюбился в меня, как сумасшедший. Вдовец, никаких сложностей, квартира в Москве, знакомство среди артистов, художников, композиторов — это вам не Унчанск». Но в глазах ее вдруг появились слезы. Погодя явилась Нина Леопольдовна, сделала вид, что не замечает, чем занят неуклюжий Кофт. Жарко, как делают это профессиональные артистки, расцеловалась с Инной Матвеевной и сказала, сюсюкая: «Откуда вдруг эти морщиночки? Что случилось с нашей очаровательницей? Внезапная любовь, горе, маленькая красивая драма?» И, не слушая ответа, произнесла из какой-то пьесы: «Картежники несчастные, вы гарь свечей вдыхаете? А там мерцают звезды, пальмы ветер гнет, и море пенными барашками нам бурю предвещает». Кофт спросил из кухни вежливым голосом: «А кильки можно в консервной банке оставить или стеклянную переложить? «Стеклянную, дружочек!» — крикнула Нина Леопольдовна и шепотом сказала. «Вот бы товарищ Устименко к этому святому на выучку!» Вера поднялась и быстрыми шагами вышла на крыльцо. А утром в городе Инна Матвеевна сдала деньги Поле на две сберегательные книжки, заклеила их в конверт и отвезла только что приехавшей из Кисловодска Ларисе Рамуальдовне. «Тут все мои сбережения за чашкой крепкого кофе в старой столовой того дома, который опять стал ее домом», — лгала Инна. «Если что со мной случится, вы не оставите елочку, правда? Ведь правда. А если все будет хорошо, мы приедем к вам. Вы ведь не прогоните нас. И на эти деньги оденем девочку. Она у меня ужасно растет. Невероятно». Во второй половине дня Лариса Рамуальдовна, отказавшаяся ехать в Арагве и возмущенная тем, как не следит за собой Инна Матвеевна, вызвала на Петровку свою массажистку Ванду Заславовну. Товарищ Горбанюк получила и в Учанск несколько банок кремов и притираний, сваренных самой массажисткой на особом китовом жире и с особыми добавлениями. После массажа сделаны были маникюр и педикюр, потом изготовлены пакеты всяких яств для бедной маленькой брошенной елочки, которую жестокая мамочка не взяла с собой в Москву. Пакеты шофер Петя погрузил в «Бенц Мерседес», и тот самый генерал, который называл ее когда-то «под лицом души», проводил Инночку на вокзал и вместе со своей супругой стоял у вагона, пока поезд не двинулся. И покуда они стояли у вагона, проходившие мимо военные с удовольствием козыряли знаменитому генералу, а он улыбался им голубыми, бесконечно добрыми стариковскими глазами и тоже прикладывал руку козырьку. Он и Инне откозырял, бесстрашный всюду и всегда добряк, имя которого почтительно произносили соседи Инны Матвеевны по купе, удивляясь, что он так прост и обходителен, так вежлив и весел в обращении. «Так что же ему со мной чиниться?» — не выдержав, солгала и тут Инна. «Ведь не чужие». «А вы ему кто?» — почтительно спросил сосед по купе, ученый-химик с горячим молодым румянцем. «Всего только дочка». Это выскочило непроизвольно, само собой. И в дальнейшее тоже выскочило само собой. Несмотря на то, что это ее отец, она работает на периферии. Таково и его, и ее желание. Конечно, мама была против, но они с отцом ее побороли. Долг есть долг, не правда ли?